Глава 14. Они вертели его со всех сторон, как придирчивые рекламные агенты. Они сидели в кабинете лейтенанта Бернса и пытались понять, из чего сделано печенье и какая начинка у карамели. Они бросали спасательный круг и ждали, не схватится ли кто-нибудь за него. Они поднимали флаг, чтобы посмотреть, не отдаст ли кто-нибудь честь. В кабинете лейтенанта было 4 окна, потому что он был главным в этой команде. В кабинете не было ничего лишнего, зато там был вентилятор и большой стол. Детективам там нравилось. По правде сказать, кабинет не очень-то подходил для встречи на высшем уровне, уж больно был обшарпан, но другого участок предложить не мог. А через какое-то время привыкаешь к плохому освещению и запаху мочи, доносящемуся из мужского туалета в конце коридора. Питер Бернс работал не в коммерческой фирме, он работал в городской полиции. Разница есть. «Я только что звонил Айрин Миллер», — доложил Карелла. «Попросил ее описать Клаудию Дэвис. И она повторила мне то же самое. Короткие темные волосы, робкая, невзрачная. Тогда я попросил описать двоюродную сестру, Джози Томпсон. Угадайте, что она сказала?» «Симпатичная девушка с длинными светлыми волосами», — ответил Хейс. «Точно. Ведь миссис Миллер с самого начала нам об этом говорила. Все записано в отчете. Она сказала, что они были как белое и черное, внешне и внутренне. Ну, конечно, белое и черное. Брюнетка и блондинка, черт их возьми». «Теперь понятно, откуда взялся желтый цвет». «Какой желтый цвет?» «Картиной сказал нам, что увидел, как в воде мелькнуло что-то желтое. Он говорил не об ее одежде, Стив. Он говорил о ее волосах». «Это многое объясняет», — сказал Карелла. «Теперь понятно, почему скромная Клаудия Дэвис, готовясь к поездке в Европу, купила прозрачные ночные сорочки и открытые купальные костюмы. Понятно, почему гробовщик назвал Клаудию хорошенькой девушкой». И понятно, почему по результатам вскрытия ей было 30, а все говорят, что она была намного моложе. «Это ведь не Джози утонула, да?» — спросил Мейер. «Думаешь, это была Клаудия?» «Совершенно верно. Думаю, что это была Клаудия». «И ты считаешь, что потом она отрезала волосы и покрасила их, взяла имя своей двоюродной сестры и выдавала себя за нее?» «Почему?» — вмешался Бернс. «Это был коренастый человек с небольшой головой вытянутой формы. Он не любил попусту расходовать слова или время». «Потому что фонд был учрежден на имя Клаудии, потому что у Джози не было ни цента». «Она могла получить деньги по страховке сестры», — возразил Мейер. «Конечно, но на этом бы все и кончилось. После смерти Клаудии акции должны были перейти в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, в колледж. Что при этом должна была чувствовать Джози? Я не пытаюсь повесить на нее убийство. Я думаю, что она воспользовалась чертовски выгодной ситуацией. Клаудия была в лодке одна. Когда она выпала за борт, Джози действительно пыталась спасти ее. В этом нет никаких сомнений. Но она опоздала, и Клаудия утонула. Ладно, Джози не могла говорить, рыдала, плакала, билась в истерике. Нам такие сцены хорошо знакомы. Но наступило утро, и Джози начала думать. Они были вдали от города, незнакомцы в чужом городе. Клаудия утонула, но никто не знал, что это была именно Клаудия. Никто, кроме Джози. Помните, у нее при себе не было документов. Ее сумочка была в машине. Ладно, если бы Джози опознала свою двоюродную сестру, она получила бы 25 тысяч по страховке, а весь фонд ушел бы в колледж, и все, конец. А предположим, только предположим, Джози сказала полиции, что в озере была Джози Томпсон. Допустим, она сказала: «Я, Клаудия Дэвис, заявляю вам, что утонувшая девушка – моя двоюродная сестра Джози Томпсон». Хейс кивнул. Тогда она получает страховку и, кроме того, становится наследницей кругленькой суммы дивидендов, капающих каждый месяц. Точно. Что нужно для того, чтобы обналичить чек с дивидендами? Счет в банке и больше ничего. Счет в банке с заверенной подписью. Поэтому ей надо было только открыть счет, подписаться именем Клаудии Дэвис, а потом точно так же подписывать все поступающие чеки с дивидендами. «Теперь понятно, зачем она открыла новый счет», — сказал Мейер. «Она не могла пользоваться старым счетом Клаудии, потому что в банке знали и Клаудию, и ее подпись. Поэтому Джози пришлось отказаться от 60 тысяч в Хайленд Траст и начать с нуля». «Она решила сбежать в Европу», — продолжал Хейс, «и там вжиться в новую роль и построить новую судьбу, чтобы немногочисленные друзья Клаудии успели забыть о ней. Она наверняка собиралась прожить там многие годы». «Все сходится», — подтвердил Карелла. «Водительские права были у Клаудии. Она вела машину по дороге из Стюарт-Сити, а Джози пришлось нанимать водителя, чтобы добраться назад». «И разве могла Клаудия, которая была так щепетильна в денежных вопросах, заставить стольких людей ждать оплаты?» — добавил Хейс. «Нет, сэр. А Джози могла. У Джози не было ни цента. Она ждала страховку, чтобы расплатиться с долгами и смотаться из страны к чертовой матери». «Да, пожалуй, все сходится», — сказал Мейер. Питер Бернс слов понапрасну не тратил. «Кто обналичил для Джози этот чек на 25 тысяч долларов?» В комнате наступила тишина. «У кого недостающие 5 тысяч?» — задал он второй вопрос. В комнате по-прежнему было тихо. «Кто убил Джози?» — прозвучал третий вопрос.